оставил Ефросина такую пометку. Некто Дмитрий, книгохранитель, Якутский книг, собрано полшестой тьмы, 5500. И еще посла в Иерусалим о книгах. Трудно сказать со всей определенностью, кого имел в виду в данном случае Ефросин. Предполагают, что это Дмитрий Фалерский, библиотекарь Александрийской библиотеки. Именно ему поручал Птолемей II наладить перевод древнееврейского пятикнижия на греческий язык. Александрийцы тогда же обратились в Иерусалим с просьбой прислать оригиналы и переводчиков. Эти примеры показывают высокую образованность Ефросина.